Глава 63. Ия. Макару срочно пришлось вместе с Ильей уехать. А я не могу найти себе места. Мне неуютно. Разве такое возможно в короткий срок так прирасти к человеку? Неизведанные для меня ощущения, как хождение по острию ножа над пропастью. Один неверный шаг, и тебя чувства с головой накрывают. Расстелив плед на газоне, ловлю солнечные лучики и наблюдая за тем, как Вадим учит Егора играть в большой теннис. На редкость добрый и общительный парень. Мало кому в его возрасте интересно возиться с детьми. Утром так и вовсе приглашал меня присутствовать на его дне рождения через неделю. Слабо себя могу представить в компании несовершеннолетних уже не детей. Всю жизнь себя ощущала старше своих лет. Когда Лена говорит, что чувствует себя на 18, и ее 50 совершенно не ею прожиты, то я чувствую ситуацию противоположную. Так было всегда, сколько себя помню. Долгое время, пока я жила в Питере, моей лучшей подругой была старшая коллега. Когда я только пришла работать в налоговую, ей было за 50. Если бы не она, не факт, чтобы я в структуре задержалась. «Мамуль, посмотри, как могу!» Егор весело меня окликает. Фраза на мозг действует убийственно. В большинстве случаев после нее бум происходит. Не в этот раз. Ребенок мой показывает, как научился подачу отбивать. Поднимаю руки над собой, чтоб точно увидел, и хлопаю. Зайчик скачет довольно. «Мы скоро проголодаемся», — предупреждает Вадим, чем вызывает у меня смех. «Я готова!» — кричу в ответ, на что получаю улыбку. Пару месяцев назад я бы посмеялась, скажи мне кто-то, что готовка может нервы успокоить, но нет. Оказывается, может. Когда Макар не отвлекает, это даже быстро и продуктивно происходит. «Мы тоже хотим!» За спиной раздается веселый и очень знакомый голос, не Макар. В первую секунду мне кажется, что это слуховая галлюцинация. Егора тут быть не должно. Происходит дежавю. Начинаю подниматься на ноги. Такие ситуации пробуждают во мне дисбаланс. Я ведь голове своей не доверяю, жду подвоха. Всегда. Если с чувством неуверенности в себе я справиться кое-как смогла, то тут нет, даже близко. Я всегда готова к тому, что мне может показаться, почудиться. «Посмотрите на нее только! Ты мне не рада!» «Ну нет». Насмешливо возмущенные нотки в его голосе точно не спутать. Оборачиваюсь и вижу Егора в компании с сыном, и Макара с Ильей чуть подальше. Егор расставляет руки, мол, давай, запрыгивай, жду. Но я смотрю на Макара. Взгляд прищуренный, одна бровь слегка поднята, на лбу неглубокая складка. Вид, я бы сказала, предостерегающий. Капец какой сексуальный. Приплыли, тут столько людей, детей. В конце концов, как я могу думать о сексе? Смотрю на него, глаз отвести нереально, словно заговор на него одного. С Макаром и Ильей я сегодня здоровалась. Протягиваю руку подошедшему ближе Макару, он ее сжимает. Андрей так вырос, с ума сойти можно. Несколько лет, и Егорка будет таким. В момент приветствия ребенок тянется с объятиями, на что его папа закатывает глаза, немного меня удивив. «Что это было?» – спрашиваю у него, когда очередь доходит. «Его ты без проблем обняла. Я резко теряю позиции в рейтинге», – произносит с недовольным лицом. «Когда-то мужчины перерастают в возраст переходный». «Я очень рада тебя видеть». «Немного неожиданно», – говорю, высвобождаясь из его цепких рук. «При Макаре неуютно. Чужие прикосновения неуместными кажутся. Видимо, так думаю не только я. Тяжелая ладонь Макара ложится на талию, он тянет меня на себя». Из Ильи смешок вырывается. Сомнений, кто пригласил Егора, не остается. Ситуация странная, тут только один любитель таких. Для всех идеал свой. Мне безумно комфортно со сдержанным в быту Макаром. Я сама не взрывная. В то же время его способ выплескивания эмоций мне ой как заходит. Нереальное что-то. К нам присоединяются наши с Ильей дети, несовместные. Они так долго скакали, что проголодались. Порой мне кажется, Егор есть готов круглосуточно. Не в коня корм, прости меня, миленький. Когда ты успела? Парни, она заказала, только честно признайтесь. Илья стоит с недоверчивым лицом и будто глазам своим поверить не может. Кладет руку на сердце, выражение лица говорящее. Неудивительно, что он спелся с Егором, актеришки оба. «Угомонись уже, или для тебя отдельно я закажу». Макар замечает, что я смущаюсь немного, одергивает своего друга. «Как ты с таким неандертальцем жить собираешься?» Не унимается. «Он ко всем так ревнует, или я особенный?» Стреляет глазами в мою сторону. «Кому ко всем? Нет никого?» Успевает только произнести. «Я есть!» В один голос Андрей с Егором произносят. «Боже, это будет спектакль!» Егор выразительно смотрит на сына, тот не теряется. «А что я тебе говорил?» Говорит, садясь на стул, стоящий напротив моего. Понимает его только отец. «Я ему говорил, что вас запомнил, а он не верит. Хотел меня бабушке сдать, чтобы самому сюда приехать». «Какой наглец!» — поддерживаю ребенка. «Я тебя тоже помню, Андрюш, только ты был меньше намного, сейчас изменился». «А я вас такой запомнил, а вообще не изменились!» — ерзает на стуле. «Я им говорил, что вы самая красивая из всех, кого я живыми видел», — произносит с доверием. Макар, Илья и Вадим заливаются смехом. Мой Егор не понимает. Он подвоха в словах не заметил. Ему что живым, что живьем, сидит и поддакивает. Мне же хочется уточнить, кому это им он такое говорил. Среди его родственников много тех, кому слушать такое не нужно. Комплименты от детей – это приятно. Они непосредственные, говорят то, что думают. «Боюсь представить, кому ты такое мог говорить». Смотрю на Егора, он кивает. Опуская голову, почему-то становится очень смешно. Ругаю себя. Бывшую жену Егора становится жаль, но поделать ничего не могу. Егор, судя по сдавленным смешкам, думает о том же. Что тут поделать? Если по их версии Егора я сама сводила с ума, обещая манны небесные и невообразимые ласки, то на ребенка никак не воздействовала. В действительности на Егора тоже старалась его избегать. И фиг один, пока он с друзьями бухал, истерики его супруги я слушала. В памяти всплывает момент, когда она заявила, что я ублажаю ее мужа, пока она бедная рыдает в подушку. А я тоже рыдала, каждый день, ежечасно, ежеминутно, много месяцев. Еще и мама болела. Но не это я запомнила больше всего. По сей день слово «ублажать» вызывает во мне отторжение. Может, я и ханжа, но оно может сбить во мне любой накал возбуждения. Психологическая травма, нанесенная одной фразой. Глупо, не спорю. Это все та же благодатная почва. Как же Макару со мной тяжело будет. Толпы тараканов в моей голове, они вечно кучкуются и никогда из нее не уходят. Дети наедаются быстро, больше желания было. Егор подходит меня поцеловать, мы оба с ним чувствуем, контакты у нас уменьшились. По нему не сказать, что он страдает от этого, я же переживаю куда сильнее. Следом подходит Андрей, за ним Вадим, с нахальненьким видом, обнимает дольше остальных. «Лосяш, иди ты уже!» По-доброму отец к нему обращается. «А что я поделаю? Ты совсем обо мне не беспокоишься? Спасибо Макару, уважил!» Делает жест рукой, мол, признателен, и выходит за ребятней. «Илья, он чудесный!» Расскажешь потом, в чем секрет. Я с ужасом представляю переходный возраст Егора. Даже не мечтаю о том, что он будет таким вот легким и позитивным. Делаю взмах рукой в сторону проема, за которым только что парни скрылись. Чудо это приятный? Ты бы слышала, как он на финале «Мисс Россия» возмущался, будто бы эскорт-каталог листает, а не на конкурсе красоты присутствует, засранец. А ты маму ему новую там приглядывал? «И какие успехи?» Макар откидывается на спинку кухонного кресла, поза непринужденная. «Как так получается, что стоит влюбиться, и человек априори лучшим становится? Расслабленным, напряженным, злым, без настроения. В любой ситуации ты выбираешь его одного. Взгляд мгновенно цепляется. Непередаваемые чувства охватывают. Смотрю на него, дух перехватывает. Хочется всего, с ним одним». «Слишком молоды. Что я с ними делать буду? Мне б такую, как Ия, в самый бы раз подошла!» Отбивает Илья, при этом мне подмигнув. «Не зря я приехал!» Егор разворачивается и смотрит на них с большим интересом. «В большой на премьеру попал, не меньше». «Можно вас попросить другую тему для шуток найти?» Поднимаюсь, чтобы кофе сварить. У Ильи дома на редкость комфортно, потихоньку я втягиваюсь. «Так мы не шутим», — произносит Макар. Кулак показываю ему, он смеется. Напугало, конечно, его будет раза в три больше. «Привыкай». К Макару Егор обращается. «Эти мытарства с трофеем в наборе достаются. Все будут смотреть, стараться притронуться. Так будет всегда». «Ты меня успокоил», — отвечает сарказмом, на редкость звучит безобидно. «Я вообще-то тут нахожусь. В наказании все, кто кофе хочет, сделают его себе сами. Ставлю перед собой только кружки». Макар подвигает мое кресло ближе к себе так легко и пособственнически меня обнимает. Не люблю напоказ, но сейчас мне приятно. И мысли нет отстраниться. Мой телефон, лежащий на краю стола, начинает вибрировать. Пытаясь встать, Макар держит. «Поговори здесь», — выдыхает мне тихо в висок. По коже несутся мурашки, одно прикосновение его дыхания меня сводит с ума. Звонит коллега. «Июшка». Всхлипывает, я не могу понять, в шутку или реально. «Не клади только трубку, привет». Немного не понимая, почему я должна бросить трубку, хамство за мной не водилось. «И тебе добрый день, Лиза». Девушка из другого отдела. Мы впервые по телефону с ней говорим. «Ты прости, что беспокою. Не у кого больше спросить, всех разогнали», — вздыхает. «Может, стоит узнать, что у них происходит? Но мне не хочется, неинтересно. Со своими девочками я общаюсь регулярно, и, судя по рассказам, их изменения коснулись не сильно. Говори, чем смогу?» Она начинает рассказывать детали проверки. Сумбурно, конечно, но в целом картина складывается. Типичная схема занижения реализации, украшенная вкраплением фиктивного документооборота. Надо знать, где искать. Дальше проще. «Станислав говорил, что у тебя было такое недавно. Как ты свела? Я не могу разобраться в их остатках. По счетам одно, на складе другое. Как это понять? Ты думаешь, сложно оприходовать лишнее? Тех бумажек, что они тебе представили, вполне достаточно. Товара может не быть». «А как тогда?» «Я инвентаризацию проводила. Полную. Там мы со следственным были. Попроще. Они опечатывали все, что проверено. Инвентаризация несколько дней заняла». «А потом все руками сверять? Ты серьезно?» Становится очень смешно. Когда сам проверок не делаешь, все кажется быстро и просто. «Во всяком случае, мне другого способа никто не сообщал», — отвечаю спокойно. «Я тогда у кого-нибудь еще спрошу», — произносит добродушно. «Конечно, спроси. Тебе обязательно дельный способ расскажут». «С вычетом все понятно», — Лиза вздыхает. «Я не уверена, что ей понятно». «А что по выручке, кассы, оборотки? Остатки идут?» В трубке тишина виснет. «Ясно, понятно. Кто бы их знал, идут или едут?» «Сведи баланс. Тогда будет понятен объем произведенной продукции и остатки. Сверишь с 9-м разделом». «И я...» — тянет протяжно. «Скинь мне ссылку на доки, я посмотрю». В ответ она откровенно визжит. «Спасибо большое!» Поспешно прощаемся. Я прекрасно осознаю, что развести на поработать меня проще простого. Есть одно «но». Свою работу я всегда любила. И сейчас мне ее не хватает. «Опять во что-то впряглась?» Меня слегка щекочет Макар. «Там по мелочи». Пока говорила, совершенно отвлеклась от разговора мужчин. «Вот так вот, старею. Малолетки какие-то из-под носа у меня увели Калугу Металл. Эд мне найдет контакты их руководителя. Забавная такая фамилия. Манюнин, Маманин, Глеб. Манечкин он», — поправляет Егор и смотрит на меня, ухмыляясь. «О, вы знакомы? Дай его номер». «Вот, у нее попроси». Завьялов кивает на меня с серьезным лицом. «Макар и Илья немного не в теме, это надо исправить». «Это наш одноклассник, Манечкин Глеб Александрович. Но он там ничего не решает, вам нужен Марат Александрович». «Марат и Глеб братья?» «Так вышло, у них отец один, а матери разные». «Только никто Калугу тебе не отдаст, она Проджекту идеально подходит». Устраиваясь в руках Макара удобнее, поправляя футболку, которая из брюк выбилась. «Подожди, подожди. «Та приятная девушка, с которой Никитин говорил, это ты?» Илья поразительно быстро смекает, с виду кажется, что он ошарашен. «Когда ты успела?» Он даже не говорил никому, что продавать собирается бизнес. Мне его по встречной проверке из рук вон плохо допросили. Пришлось звонить ему лично. Он оказался на редкость общительным, слово за слово, пожимая плечами. Смотрит Илья с недоверием, переводит взгляд на Макара. «Ты это слышал? Наши по полгода общаются, переговоры ведут, и хрен один упускают». «Блядь, как тебе так везет постоянно?» Фраза звучит эмоционально. Макару смешно. «Так, с этим товарищем все поняли. Голос услышал, поплыл. Теперь по Манечкиным и Проджекту изложи». Выглядит очень сконцентрированным, даже выпрямился и подсобрался. «Глеб – наш одноклассник, Марат – его брат. У него судимость, статья не тяжелая, но биографию парню подпортили. Работать никуда не брали. Отец помог, насколько на тот момент возможность была. Глеб больше технарь, но объяснять, почему на него фирма оформлена, думаю, не нужно». Илья в ответ кивает. «У них в горку дела пошли года 4 назад. Но капитала собственного не хватало, как-то само собой получилось. Официально мне нельзя учредителем быть». Илья начинает ржать откровенно. «Если парни твоей жены меня по ветру пустят, Ворон, будешь мне должен. Простая девочка, он мне так говорил», — возмущается звонко. «А если б на работе узнали?» «Да там все чисто, акции я декларировала». «У нее еще и акции есть?» Лицо настолько изумленное, без улыбки не взглянешь. «Театральный тебя потерял». Нащупывая руку Макара, сжимаю. Нахожусь в его объятиях, но его не хватает. Загадка. «А ты чего не присоединился?» Илья пытает Егора, который сидит в телефоне. Заскучал бедненький. «Мы с Рыжим не в ладах были». Поднимает глаза, флегматично пожимает плечами. «Из-за нее, что ли?» Кивок в мою сторону. «Я так понимаю, пока у них не появятся девушки, шутки на эту тему будут регулярными. Остается смириться».